Глава 157. Вверх и прочь. «Какого чёрта? Это делаешь ты?» — спрашивает Колдер Хадсона. «Да, ведь я все это время скрывал от всех вас мой третий дар. Оказывается, если подумать о чем-то достаточно чудесном, любой человек может летать». Он закатывает глаза. «Что происходит?» — спрашивает Мэйси. «Реми, ты...» «Это не Реми», — отвечаю я, когда до меня наконец доходит, в чем тут дело. Я поворачиваюсь и вижу, что на нас смотрит Джексон в своем обличии дракона. Вражеские драконы атакуют его со всех сторон, но он все равно сумел вытащить нас из этой передряги. Я устремляю на него взгляд, полный благодарности и восхищения. Затем опять поворачиваюсь к остальным, как раз в тот момент, когда он осторожно опускает нас на землю в футах в 50 от Сайруса и платформы с каменными столбами. Ее окружают солдаты, но если нам удастся прорваться сквозь их строй, мы окажемся рядом с большим куполом силового поля и постараемся вывести его из игры. Я оглядываюсь, чтобы посмотреть, не преследуют ли нас ведьмы и ведьмаки. И тут понимаю, что Джексон одним выстрелом убил двух зайцев. Он не только спас нас от них, но и сделал это так внезапно, что заклятия, предназначавшиеся нам, угодили в них самих. Когда наши ноги касаются земли, Мэйси разворачивается и творит собственные чары. Не проходит и минуты, как все возвращается в норму. Вернее, почти. Микай все равно выглядит, как выжатый лимон. Но эта минута и есть вся наша передышка. Потому что по лугу к нам мчится огромная стая волков, сразу за которыми следует несколько вампиров. «Вот зараза!» — ворчит Хадсон, встав перед нашей группой, чтобы дать остальным возможность прийти в себя после действия заклятий. Я становлюсь рядом с ним. Я знаю, он хочет меня защитить, но я хочу защитить его самого. К тому же партнеры должны держаться вместе, чтобы им не противостояло. А мы и есть партнеры. Партнеры во всем. Реми слабеет. Нам надо пробиться сквозь эту стену из солдат, чтобы он вывел из строя большой купол, прежде чем он совсем обессилит, — говорю я ему. «Принято». Он быстро улыбается мне, затем снова сосредоточивается на несущихся на нас волках. За пару секунд до того, как они добегают до нас, Хадсон использует свой дар, чтобы создать между нами и ними траншею шириной 30 футов. И встречает первых двух волков, которые выскакивают из нее. Он хватает одного из них за шею и ломает ее, затем отбрасывает его в сторону. Второго волка он хватает другой рукой и перебрасывает его на противоположный край траншеи. Но на нас набрасываются все новые и новые волки, и я выхватываю из-за пояса кинжал и вонзаю его в грудь волка, который кинулся на меня, оскалив клыки. Он по инерции продолжает лететь вперед и пытается вцепиться в меня зубами, но мой кинжал скользит ниже, до самого его брюха. На мою руку течет горячая кровь, и я подавляю крик, вырвав кинжал из раны и оттолкнув волка. Глаза мои наполняются слезами. Это первый человек, которого я убила, и это ужасно. Не так ужасно, как погибнуть самой, чего хотел этот волк, но определенно скверно. Однако у меня нет времени думать об этом, потому что остальные волки уже обрушились на нас, и это схватка на выживание. Самый крупный волк в группе сейчас в человеческом обличье, но его пальцы заканчиваются острыми когтями, которыми он пытается полоснуть Колдер. Она уворачивается, при этом ее собственные когти дерут вампира, который перебрался через траншею и только что попытался перегрызть ее яремную вену. Вампир воет от боли, но не сдается. Сжимая пальцами ее бицепс изо всех сил, он старается подтащить ее к своим оскаленным зубам. Лицо Колдер искажено от боли, но она не уступает. Она неистово размахивает своим скорпионьим хвостом, пытаясь ужалить его и одновременно вырываясь из его хватки. Но сопротивляться долго она не сможет, тем более что рядом с ней находится волк, ожидая просвета между взмахами ее скорпионьего хвоста, чтобы броситься к ней. Если кто-то ей не поможет, у нее не будет ни единого шанса. На меня кидается еще один волк, но я обращаюсь в камень и с силой бью его в нос. Волк падает, истошно вопя, а я разворачиваюсь и впечатываю ногу в живот бросившегося ко мне вампира. Он ощеряется, рычит, пытается наброситься на меня, но между мной и ним становится Хадсон. Предоставив разборку с этим вампиром моей паре, я несусь к Колдер и на бегу, пустив в ход магию земли, вырываю из-под ее поверхности корни деревьев, затем опускаю руку, резко выбрасываю ее вперед, и один из корней с силой бьет вампира, атакующего Колдер, по затылку. Он падает, как подкошенный, и Колдер тотчас разворачивается, чтобы полоснуть волка своими львиными когтями. Тот рычит и когтем располосовывает ее прекрасное лицо. Она в ярости ахает и, рыча, набрасывается на него. Но он готов к ее атаке и рассекает когтем ее грудь, пока она машет хвостом, стараясь ужалить его. Волк огромен, и я использую обе руки, чтобы направить на него корни. Но тут Реми голыми руками отрывает его от Колдер. У него идет кровь, и, очевидно, он намного слабее, чем обычно. Однако он только что сумел разобраться с двумя вампирами, а теперь превращает этого волка в мышь. Несколько секунд, и другой волк съедает эту мышь, после чего Реми разбирается и с ним, перенеся его на верхушку ближайшего дерева. Я бегу к Колдер, чтобы посмотреть, насколько серьезны ее раны. Но прежде меня до нее добирается еще один человек-волк. Он бросается ей под ноги. Этот трюк срабатывает, и она падает. Меня захлестывает гнев, и я подпрыгиваю, как меня учили горгульи во время боевой подготовки. Изо всех сил бью его ногой в подбородок, и поскольку он не ожидал удара, он отлетает назад. После чего я превращаюсь в камень и еще раз ударяю его ногой в висок. На этот раз он падает и больше не встает. Колдер сидит на земле уже в своей человеческой ипостаси. Она прижимает ладонь к своей окровавленной щеке и, похоже, не может встать. Решив, что Хадсон, Реми, Даут, Мика и Мейси смогут на несколько минут задержать этих волков, я встаю рядом с ней на колени и беру горсть земли. Прежней Грейс никогда бы не пришло в голову втереть в порез грязь, но у прежней Грейс не было целительной силы, идущей от земли, так что все относительно. Отняв от щеки Колдер ее дрожащую руку, я смотрю в ее прекрасные карие глаза и прижимаю землю к ее ране. Затем прикрываю ее ладонью и направляю в нее энергию земли. По сравнению с моими неудачными попытками залечить ногу Флинта и сердце Джексона, это пара пустяков. Проходит всего лишь минута или около того, и рана Колдер затягивается, а шрам превращается в розовую линию, которая скоро исчезнет. Но эта рана у нее не единственная, и я трачу еще пару минут на то, чтобы срастить ее сломанные ребра и порванные сухожилия в плече. У нее есть и другие повреждения. Но они не так значительны, и теперь, когда ей лучше, мы обе снова рвемся в бой. Но в это время на траву у наших ног падает Джексон. Его тело обмякло, чешуя покрыта кровью. Я поворачиваюсь, и тут земля начинает трястись.